и он ненавидит себя более всего на свете. Найди применение своим талантам. Разменяй, наконец, свой призрачный, неразменный фунт. Ступи в наше общество. Танцуй с нами на нашем феста «Стулториум». Ты не успеешь и слова вымолвить, как на тебя посыплется золото в количестве никак не меньше, чем твой собственный вес. Какой-нибудь дебильный герцог будет осыпать тебя милостями, потому что ты потрясешь его блестящими пророчествами, основанными на его же жалких тайнах, которые, как он думает, никому не известны, но ты-то раскусил их с первого мгновения. Толпа выкрикивала ругательства по поводу происходящего на сцене, где Коломбина, которую сзади предательски ударили ножом, обливалась девической кровью, а последнюю реплику произнес, сжимая в руке кинжал, плачущий Орликин. «Бедняга», — сказал голос, — «ты, кажется, совсем не в себе. Так много народа, так много мыслей и чувств, ты совершенно растерялся. Но будь осторожен, юноша, таким, как мы, очень легко угодить в неприятность. И знаешь, при твоей физиономии, почему бы тебе не поступить, как Орликин или Иль Даторе, и не надеть маску? Ты мог бы избежать множества унижений. Никто не будет, завидев тебя, вопить от ужаса, и к тому же легче сохранять инкогнито». Эркюль Барфус сосредоточился как только мог, стараясь понять, кто же в этой толпе играет с ним в прятки. И в какой-то момент ему показалось, правда, он не был уверен, различить контуры его собеседника, может быть, только потому, что тот позволил ему это сделать. Барфус никогда не встречался с настолько виртуозно замаскированным сознанием. Он искал на высоте талии, высматривал между ногами, потому что инстинкт подсказывал ему, что его преследователь должен быть на той же высоте, что и он. Может быть, человек, присевший на корточки или просто пригнувшийся, чтобы легче было держать его под наблюдением. «Недурно», — сказал голос. «Все теплее и теплее, что-то между рыбой и птицей. И, собственно говоря, что ты вообще делаешь здесь в одиночестве? Где твой покровитель-иезуит?» «В Ватикане», — ответил Эркюль, на той же чистоте, что и говоривший, не прекращая вертеть головой по сторонам, отсекая вонь поротухшей рыбы, запахи конского навоза и выгребных бочек, ароматы пряностей, благоухание с цветочной лавки, не обратив внимания на пинок, полученный им от какого-то пьяного, который тут же уставился на него с ужасом и перекрестился. Он отключил все свои четыре чувства, чтобы сосредоточиться на поиске обладателя этого раздражающего голоса. «В Ватикане? Ты хоть представляешь себе, что за планы они строят за твоей спиной? Не думаешь же ты в самом деле, что аббат послал тебя сюда просто так, без всякой цели? Будь я на твоем месте, я был бы настороже. А как та девочка, что ты разыскиваешь? Ты напал на ее след? Успокойся. Не забывай, что я знаю твои мысли так же хорошо, как содержимое кармана брюк. Ты же еще не умеешь скрывать их. 2 недели я следовал за тобой по пятам, а ты ничего не заметил». «А зачем? Зачем ты следовал за мной по пятам?» — удивленно спросил Эркюль. «Меня интересуют такие, как ты. Профессиональный интерес. Ты мог бы быть мне полезен. Но все должны пройти испытательный срок. Я проверил тебя, провел кое-какие испытания. Надо было посмотреть, из какого ты теста. Боюсь, что проблемы в девушке. Ты же не в состоянии думать ни о чем ином». «А что ты знаешь о Генриете?» — нервно спросил Эркюль. «Ничего сверх того, что я прочитал в твоих неотвязных мыслях. А вообще, как прошло путешествие? Ты же настоящий пилигрим, как я понимаю». «Как прошло путешествие?» — подумал он.